Глава 23. В лавке Мэвис. Мэвис возилась около своей лавки, выстраивая высокую башню из банок с джемом. «А вот и вы!» — воскликнула она, заметив трех ведьм и фею, которые брели по улице, как уставшие путешественники после долгой дороги. «Я очень хочу показать вам одну штуку, которую недавно придумала!» — объявила Мэвис и взволнованно улыбнулась. «Это ведь не банки новой формы, правда?» — спросила Флафанора. Мэвис мигнула. «Нет». «А что тогда?» — спросила Френ. Мэвис сглотнула. «Да так, ничего». Вега засмеялась, но тут же запнулась обо что-то и врезалась в лавку Мэвис. Чтобы удержаться на ногах, она ухватилась за пошатнувшуюся башню из банок и чуть ее не повалила. «За что это я зацепилась?» Вега обернулась и с удивлением обнаружила, что на пути ничего не было. Она присела, решив на ощупь определить, что же тут такое, но Флафанора тотчас схватила ее за руку. «Да нет тут ничего, ни за что-то не зацепилась». «Но там точно что-то было, твердое и неровное». «Ты запнулась о свой же ботинок», — поспешно объяснила Флафанора и поскорее подтолкнула Вегу к лавке Мэвис. «Идем. Надо успеть закончить нашу передачу». «Ты опять ведешь себя странно», — пробормотала Вега. «Ужасно странно». Снаружи лавка казалась очень маленькой, просто палатка, а перед ней пирамиды банок и кошки. Но если заглянуть за выцветший задник, увидишь, что там целый дом. «Да-да», — сказала Мэвис, пожимая плечами. «Тут я и живу». Вега зашла в дом. В уютной кухне за столом сидели ведьмы и разливали по банкам только что приготовленный джем из старого котла. В крыше, прямо посередине, красовалась широкая трещина. «Кто-то упал прямо на крышу?» — спросила Вега и посмотрела на Флафанору. Та глядела на Мэвис и отчаянно мотала головой. Заметив, что Вега наблюдает за ней, она тут же замерла. «Нет!» — неуверенно проговорила Мэвис, не сводя глаз с Флафаноры. «Но там же трещина!» Вега ткнула пальцем вверх. «Мою крышу только ты ломаешь!» Мэвис нервно хихикнула. И действительно, впервые оказавшись в водостоке, Вега вылетела из трубы и приземлилась как раз на лавку Мэвис. И с тех пор то и дело случайно на нее падало. «А тебя давно уже здесь не было!» Выпалила Флафанора и, откинув крышку сундука, стала демонстративно доставать из него вещи, как будто хотела отвлечь внимание Веги. В углу стояли банки с джемом в виде ботильонов. «Только не говори, что ты собираешься выпускать банки с джемом в виде ботильонов!» — фыркнула Флафанора. Мэвис снова мигнула. «Ладно, я сама возьму интервью!» — заявила Френ, подлетая к Мэвис. Лиззи Бист с камерой побрела за ней. «Мэвис!» — серьезно сказала Френ. «Почему ты так любишь джем?» Мэвис немного подумала. «Да вообще-то я терпеть не могу джем. Он такой противный». «Как же так?» — удивилась Френ. «Ты же продаешь больше всех джемов в Гламбурге». Мэвис пожала плечами. «Продаю. Но одно дело продавать больше всех джема, и совсем другое — есть его больше всех». «И кто же в Гламбурге ест больше всех джема?» — спросила Френ. «Ясное дело, Флафанора», ответила Мэвис и подмигнула ведьмочке. «Ура!» — крикнула Флафанора, победно вскинув руку. «Я так и знала, что это я!» «То есть ты терпеть не можешь джем?» — уточнила Френ у Мэвис. «Ага». «И совсем его не ешь?» «Совсем». «Тогда почему ты вообще решила продавать джем?» «Случайно вышло». «Случайно?» «Зато недавно я придумала кое-что интересное, и совсем не случайно», — с гордостью заявила Мэвис. «Сумки-банки из-под джема отлично подойдут для колдуина. В самый раз для классной вечеринки». Флафанора взяла сумку-банку и повесила на плечо. «А что, мне нравится?» Мэвис обрадовалась. «И теперь я собираюсь сделать их в форме кошки!» «Мэвис», — строго сказала Флафанора, «хватит делать все подряд в форме кошки». 5 самых неожиданных фактов о Мэвис. Первый. Мэвис не пропустила ни одного выпуска каждой крошки по крошке. Недавно она даже купила билеты на съемки очередной передачи и сидела в студии с остальными зрителями. Впрочем, ее быстро выгнали, она слишком громко кричала. Второй. Мэвис знает 8 языков, 4 ведьмовских и 4 человеческих. Третий. Каждое утро она приносит Пегги горшочек с только что сваренным джемом и милую открытку или рисунок. Четвертый. Раз в неделю она вместе с Криспи ходит в чайный салон Трилли. Криспи — любимая фея Мэвис. Пятый. Самое неудачное ее изобретение — джем-крем для лица. С таким кремом любая ведьма выглядит так, будто проехалась лицом по асфальту. Как сделать сумки-банки для вечеринки? Тебе понадобится пустая банка с крышкой, ленточка, клей, блестки, миска. Как делать? Первое. Попроси взрослых проделать 2 дырочки в крышке. Ничего, если эти взрослые не ведьмы. Хотя ведьмы, конечно, гораздо проще справиться с такой задачей. Обычным людям придется воспользоваться ножницами, шилом или чем-то еще таким. Второе. Продень ленту в дырочки и завяжи с обратной стороны крышки, чтобы из ленты получилась ручка. Третье. Возьми клей и нарисуй им или напиши что-нибудь на банке. Четвертое. Насыпь блестки в широкую миску. Пятое. Осторожно покатай банку по блесткам. Они должны пристать к клею. Шестое. Подожди, пока клей хорошенько высохнет. На это уйдет 5 часов. Седьмое. Положи в банку сладости для друзей, орешки, смешные записки, все, что хочешь. Восьмое. Завинти крышку. Теперь можешь взять свою сумку-банку и отправиться на вечеринку.